Народ стал знакомиться, незнакомцам не стоит ехать в такую даль вместе, с этим я полностью согласен, поэтому обнял Олесю и поднял дремлющего Малика с порога УАЗа. Ну что, Олесь, пойдем с соседями познакомимся, а, Света, толкни своего уйгура, а то спит сидя, чем это вы такой длинной ночью занимались? Я взял Олесю под ручку и подошел к парням и стоящему поодаль семейству. Доброе утро, судя по всему, мы будем соседями в колонне, меня зовут Владимир, это Элис, тот сонный, но симпатявый блондинчик, Абдумалик, одержит его от падения та, которая его до такого состояния довела, его жена Светлана. Олесь, за что? Воскликнул я от шутливого подзатыльника, ради которого девушке пришлось встать на цыпочки. Свет, и ты туда же. Последние мозги выбейте, в конце концов, драчуньи, парни, смеясь, пожали мне руки и представились. Колян, это тот парень, который на синей Ниве. Толик, очень приятно, в натуре. А это хозяин серый. Артемьев Виктор Константинович, это моя жена Мария Федоровна, это наши дочери, Лиза и Вера, женщина приветливо кивнула, а девицы соизволили протянуть ладошки для рукопожатия. Тоненькие такие, нежненькие, заметно отличающиеся от ладони Олеси и Светланы, у тех руки были нежные и красивые, но сильные, вообще, мать и дочери здорово отличались друг от друга, но не обликом, все три оказались красивыми сероглазыми шатенками, причем даже мать до сих пор оставалась стройной и спортивной, отличались они, если можно так сказать, внутренним содержанием, мать была спокойна, неторопливо, чувствовалось, что переезды и невзгоды в ее жизни бывали, а дочери выглядели такими оранжерейными гламурными цветочками, хорошенькими, но не очень приспособленными к жгучим солнечным лучам и свежему ветру, из-за этого они здорово нервничали, парни же на Нивах, наоборот, выглядели, да и, похоже, на самом деле были крепкими орешками, хорошо накачанная мускулатура, набитые мозоли на костяшках пальцев и отдельные проскальзывающие словечки выдавали в них братков, только не верхнего, а нижнего звена, из тех, кто работает кулаками, а порой и дробовиком, но при всем при том ребята вели себя спокойно, довольно вежливо, не гнули пальцы. Так, дамы и господа, я здесь самый старший и, похоже, имею самый большой опыт управления, если вы не против, то давайте сюда списки, я попробую привести все к общему знаменателю, просто потому, что даже кашеварить на одну большую компанию легче, чем каждому на себя, впрочем, я не настаиваю. Артемьев собрал у нас списки продуктов и прочих необходимых товаров и несколько минут что-то считал в блокноте. Это правильно, вместе легче, согласился я, Виктор Константинович. У меня есть в кузове 18-литровый казан с переносным очагом, вот только самовар прострелили, нужно или большой чайник, или эмалированное ведро, у нас народу хватает, да, насчет дров я сейчас заеду, видел одну столярку, у них отлетов хватает, отдают дешево, я прикинул, что мне нужно еще взять, бочку для горючего я уже купил, три канистры для Олесиной Тойоты взяли в небольшом автосервисе. Также вчера по дороге со стрельбища в радиомастерскую купил 5 30-литровых полиэтиленовых канистр для воды, а в мастерской пришлось подзадержаться, ибо пожилой радиомастер сначала высмеял наши носимые станции, потом забраковал все наши автомобильные станции и попытался всучить дорогущие профессиональные станции на машины и такие же армейские носимые. Вы понимаете, от связи здесь порой жизнь зависит. Вот потому я вам предлагаю самые лучшие сибихи, расширенные, и еще по одной на машину, чтобы была основная и запасная, а ваши выкуплю, итого за станции всего 12 тысяч кю с установкой, сделаем за 12 часов, хитро прищурился старикан, ожидая, поведемся мы на его провокацию или нет. Дед, ты нам лишнее не грузи, мы не спецназеры, а путешественники. Переходить из точки А в точку Б придется в составе конвоя, потому, будь добр, скажи, сколько стоят антенны на машины для наших станций, их установка, наладка, и сколько времени это займет, а то мы с Маляком хоть и не радиотехники, но с паяльником знакомы, тоже умеем работать руками и инструкции читать. Просто у нас это займет много времени, но опять-таки ты сам сказал про наши моторолы, что они только между собой и могут связаться, а нам ничего другого и не надо, а рации на машины и в России установим. Дед сплюнул от досады, взял с нас только за антенны к станциям, коммутаторы, провода, установку и прочую хрень и велел прийти вечером, мол, ничего из машин не пропадет, но ему с помощниками придется 12 часов возиться, правда, взял основательно, но здесь цены такие, кусачие, так что уезжали мы поздним вечером на ощетинившихся антеннами машинах, весело переговариваясь между собой, хорошая штука связь, а если учесть, что у меня в машине под потолком установлены две станции Алан и Кинвуп многополосник, у Маляка тоже Алан, а у Олеси самая мощная загоризонтная станция с высоченной качающейся антенной над машиной, которую дед пренебрежительно назвал «Иской», то мы в группе могли держать связь на полсотни километров, сканировать радиоэфир и говорить между собой одновременно. Чайник у нас имеется, латунный, полуведерный, от деда достался, заметил Толик, просматривая с братом листок с сектором огня для его машины и сравнивая его с рисунком, который выдали Коляну. «Уже неплохо», — заметил Артемьев, подумал, вписал несколько позиций в список. «Так, Володя, ты говорил про дрова. Малик, поможешь ему. Тогда мы все остальное берем на себя. Коля, Анатолий, вы с нами. Встречаемся через 5 часов на овальной площади, в этой немецкой Бирхалле. Ага, мы поможем, конкретно, командуй, начальник». И братья залезли в свои вездеходы, я тоже усадил Олесю в Тойоту и сам залез в кабину грузовичка, денек обещал быть хлопотным, территория Евросоюза, 1200 километров к западу от Порто-Франко, 22-й год, 33-й день 9 месяца. Я остановил грузовик рядом с покрытой толстым слоем пыли Тойоты Олеси и распахнул раскаленную дверь. Кабина машины превратилась в неплохо прогретую духовую печь, в которой я основательно пропекся вместе с молодым 17-летним парнишкой. Он исполнял роль наблюдателя. Еще перед выездом из Порто-Франко к нашим машинам подошли 5 подростков с небольшими рюкзачками, в плей-карьерах, с оружейными сумками, и представились. Оказалось, что дядя Миша отправил их к нам в качестве связников и наблюдателей. Впрочем, ни я, ни Олеся, в машину, к которой подсела темнокожая смешливая девчонка лет 15, ни разу об этом не пожалели. Ребятишки были умными и веселыми, выросли в этом мире и уже много попутешествовали по свету вместе с родителями. Олег оказался одним из акробатов, плясавших на загривке у Семена Семеновича, а Анжелка была ученицей иллюзионистки, своей приемной матери, высокой и строгой брюнетки. Олег много рассказал мне про этот мир, в том числе про русские земли. Правда, политика его интересовала меньше всего, что в таком возрасте вполне объяснимо, а вот города и людей он описывал здорово, придерживая одной рукой между коленей основательно переделанный АКМ и держась другой за ручку на передней панели. И что, даже в Москве можно пистолеты носить? Прямо на поясе. Нет, дядь Володь, именно на поясе. При въезде в город получаешь регистрацию, оплачиваешь разовую лицензию, и все, обязан носить короткоствольное оружие на виду, дабы пресечь вероятные недоразумения в том, как запудрить людям голову бумажками. Москвичи идут впереди планеты всей, нет, чтобы просто объяснить, что в городе много преступников и они не могут приставить к каждому человеку ОМОНовца, хотя у этих парней из ОМОНа разговор с бандитами короткий. Мне папа рассказывал, что в той Москве задержанного при совершении преступления могут адвокаты из тюрьмы вытащить и что слову офицера могут предпочесть слово бандита. Здесь такого нет, если ОМОНовец сказал, что пристрелил бандита, ему верит. А так мне больше всего в Виго понравилось, там огромные верфи, корабли строят, это так здорово. Хотя цирк мне тоже нравится, Не знаю пока, чем займусь после срочной службы. Оказывается, здесь, что в московском протекторате, что в протекторате РА, любой парень, достигший 18 лет, призывался на один год. По большому счету это была большая учебка, только в одном протекторате учили егеря, а в другом ОМОН, призывали даже некоторых сынков московских чинуш, у которых были самые умные родители. Новоприбывшим сыночкам служба явно очень не нравилась, но возмущаться было бесполезно, а взятки в Москве, по словам циркачей, хоть и помогали, но сыночки не могли наскрести нужную сумму. Зато за год из парней делали довольно приличных бойцов, умеющих хорошо стрелять, водить легкую бронетехнику, имеющих неплохую тактическую подготовку, так что даже некоторые московские чиновники понимали полезность службы в армии и не возражали. Довольно большая площадка между скал заполнялась машинами, ближе всего к самим скалам поставили 3 вездеходных ПАЗа, переделанных под здешние условия, то есть с наваренными на крышу багажниками и внушительным водяным баком. В них ехали самые бедные переселенцы, многие из которых только и имели деньги на продукты, даже переезжали за счет правительства Демидовска. Грузовики с пулеметами и БРДМ-2 заняли позиции по периметру, направили тяжелые стволы на пожелтевшую саванну. Дядя Миша бегал по площадке, помогал устроить лагерь для ночлега. Семен Семенович сидел возле своего джипа и полоскал натруженную глотку. Да уж, орать в открытом джипе в микрофон в такую плюку – удовольствие ниже среднего, а покричать ему за эти 2 дня пришлось много. Все-таки караван состоял более чем из 30 единиц техники, из которой 23 управлялись непривычными к таким переходам людьми. «Володь, как думаешь, стоит готовить горячее? Вроде за 2 дня пути консервы приесться не успели», — спросила Олеся, выйдя из своего кондиционированного джипа. Из другой двери выскочила Анжелка, помахала нам рукой и убежала к матери, придерживая за спиной небольшой американский карабинчик. «Наверное, не стоит, вскипятим чаю, разогреем тушенку, хлеб утром на заправке купили, когда отъезжали. Слушай, я и не думал, что мы на той кроватке вдвоем поместимся. Я поглядел на свою девушку, и мы засмеялись. Вчера ночью нас согнал друг с друга стук в стену и возмущенный бас соседа, который потребовал, чтобы мы сжалились над ним и его супругой, мол, им не по 20 лет, так что пришлось мне лезть на вторую, верхнюю кровать. Помыться бы, насквозь мокрая, вытирая пот со лба широким полотенцем», — заметила Светлана. «Они в УАЗе тоже хорошо прожарились. Свет, я же тебе утром предлагала со мной ехать, стоило жариться», — спросила Олеся, потом приветствовала подошедших старших Артемьевых. Дочки разговаривали с братьями-братками, которые, как оказалось, знали наизусть множество стихов, от Высоцкого до Пушкина. «Константиныч, как думаешь, сухпаем обойдемся?» — поинтересовался я, доставая из кузова вязанку дров, потрогал привязанные канистры, за день вода в них стала почти как кипяток. «Дамы, если хотите, можем вам помывку организовать. Малик, давай натянем полог между моим грузовиком и твоим фургоном, будет импровизированная баня, воды теплой на женщин хватит, а мы и холодные из ручья помоемся». Через лагерь тек небольшой ручей с очень чистой и прохладной водой и терялся где-то в саванне, которую просматривали в бинокли ночного видения дежурные на грузовиках. А вымыться придется, а то будет как от загнанного коня переть. Через час, организовав помывку сначала дамам, а потом и мужчинам, мы решили, что перекусить лучше чем-нибудь горячим, тем более что нам настойчиво рекомендовали развести костер. Так что я залез в кузов, вытащил казан и сделанный из обрезанной бочки очаг. «Володь, а скоро готово будет?» Сестренки вокруг меня крутились, принюхивались к плывущему из-под крышки запаху. Я варил самую простую еду, рисовую кашу с тушенкой и овощами, нарезал меленько и обжарил в растительном масле лук, картошку и помидоры, выгрузил 3-килограммовые банки тушенки, засыпал рис и залил все это чистой холодной водой. Сейчас уже варево доходило до кондиции, провоцируя моих спутников на слюноглотальные движения и жалобные вопросы. Уже. Я открыл котел и перемешал кашу. Вокруг, смеясь и толкаясь, выстроился народ с мисками. Я взял Олесину тарелку, наложил хорошую горку каши, отдал хозяйке. «Снимай пробу, красавица! Слушайте, как вкусно, а добавки можно!» Вера посмотрела на меня. «Вера, берешь шумовку и накладываешь, сколько хочешь, мне уже вставать неохота». Я прислонился к колесу своего грузовика, возле которого сидел с Олесей, Маликом и Светланой, рядом тщательно подчищали свои глубокие миски братья. Впрочем, Колян встал, поправил ТТ на поясе и подошел к котлу, забрал шумовку у осторожно примеривающейся к ней Веры, положил ей в тарелку добавку, получил благодарность, не забыл положить и себе. Тут ему протянула тарелку Лиза и начала отрабатывать стрельбу глазами. Артемьев усмехнулся, повернулся ко мне. «Знаете, их дома накормить невозможно было, мать с кухаркой как только не извращались, ничего почти девчонки не ели, так, как цыплята поклюют, и все, первый раз вижу, как они добавки просят. Впрочем, так мы никогда и не путешествовали, Таиланд и Греция с Испанией не в счет. А я молодость вспомнил и студенческие отряды, у нас один студент узбек так готовил, спасибо, пожалуйста». Меня клонило в сон, впрочем, не меня одного, Олеся зевала, прикрывая рот ладошкой, Света дремала, облокотившись на Маляка, Мария Федоровна тоже уже спала, прислонившись к борту своего Прадо, только Лиза с Верой и братья о чем-то довольно активно спорили. «Так, давайте, баиньки, все равно дежурство циркачи между собой поделили». Я встал, поднял Акмс с подстилки, подал руку Олесе, взял ее Аксу. Я настоял на том, чтобы в дороге она пользовалась ФИМ, а не М-16, и пошел к нашей палатке. Потихоньку лагерь замолкал, погружаясь в сон. Где-то возле скал заливисто захрапел какой-то мужик и вдруг недовольно заворчал, видимо, получив от супруги локтем в бок. Кричали ночные птицы, выла гиена, беспрерывно строчили на все лады местные насекомые. Сквозь продуваемую ветром москитку просвечивали звезды, под боком посапывала Олеся на своем надувном матрасе. Рано утром меня и Олесю разбудил женский крик и плач, несущийся от автобусов, потом раздалась забористая ругань Семена Семеновича, а следом заревели верблюды в загоне, в который их вечером определили циркачи. Мы выскочили из палатки, Олеся побежала было на крики, но я поймал ее за руку. Кивнул на пистолет и автомат, они сиротливо лежали у матраса, где их вчера оставила девушка. Из соседней палатки вывалился очумелый Малик с Акм в руках, из Нивы вылез Колян, держа М-16, из палатки выпал столик с точно таким же оружием. Наверное, на базу «Россия» русские автоматы долго не завозили. Что случилось? Из большой семейной палатки, откинув полог, вышел Артемьев, поглядел на нас. Вернулся и вытащил из палатки свой самозарядный карабин «Медведь» с чудовищным оптическим прицелом типа телескопа. Из такого в Луну целится хорошо. Не знаю, нужно посмотреть, но это не тревога, дежурные на пулеметах даже не чешутся. Парни на грузовиках со старыми браунингами также спокойно глядели в саванну, изредка оборачиваясь на крики. «Вы куда смотрели? Вам что говорили? Детей без присмотра ни на минуту не оставлять». Дядя Миша отошел от рыдающей женщины, остановился у сгрудившихся мужчин и женщин. «Товарищи, тут такое дело, пропали мальчик и девочка, каким-то образом ушли в скалы». Он махнул рукой в сторону оных. «Видимо, погнались за каким-то зверьком или ящеркой и перелезли через кусты ограды, там небольшой лаз оказался, как раз для детишек, нужна помощь. Добровольцев вызывать не буду, вы сами согласились меня слушаться. А здесь, в саванне, своих не бросают, поэтому будем тянуть жребий. Каждый второй мужчина пойдет на поиски, остальные останутся в лагере и займут круговую оборону». Я наматывал портянку на правую ногу, левая уже была обута в старый, но добротный юфтевый сапог, надел второй, притопнул, встал и покачался с носка на пятку, несколько раз подпрыгнул, нет, все нормально, взял автомат, еще раз пробежал рукой по подсумкам, проверил рюкзак, все на месте, 5-литровая фляга с водой, банка тушенки, 30 метров толстой пеньковой веревки. Олеся стояла рядом и нервно теребила прядь волос, в огромных глазах затаился испуг. «Не бойся, я аккуратно, сама будь осторожна, хорошо». Поцеловал девушку и пошел к месту сбора. «Готов, держи, зеленая, нашли, белая, ночевка, красная, нужна помощь, ясно». Мне протянули 3 цилиндра с сигнальными ракетами, я кивнул, затолкал их в пустой подсумок от магазина R10, который специально для этого надел на подвесную. «Так, слушайте все». Семен Семенович забрался на кабину грузовика, там лабиринт из скал, поэтому разбейтесь на тройки и меньше чем на это число группы не делите, если, уже идя в тройки, обнаружите развилку, обыщите сначала тропинку, а потом вернитесь и осмотрите правую, обязательно метьте развилки стрелками по ходу движения на левой стене, не забывайте об этом, дети далеко уйти не могли, максимум 5-8 километров, поэтому пробуйте выходить на радиосвязь, хотя она в этих скалах работает едва ли на 50%, держите оружие наготове, но не перестреляйте друг друга, будьте осторожны, ладно, с Богом, пошли. И он зашагал вперед по берегу ручья, в расщелину, за ним гуськом пошли мы, всего 18 человек, впрочем, так было недолго, уже на третьей развилке скалы начали сдвигаться, ручей пропал, моментально пропиталась потом рубашка под рюкзаком, гулко отражались от стен наши шаги, дыхание и приглушенные матюки, иногда кто-нибудь задевал оружием стену, мы шли уже больше часа, расходились группами по развилкам ущелья, нас осталось ровно треть от общей группы, остальные повернули во встречные скальные коридоры, метров через 300 появилась еще развилка. «Так, Сергей, ты старший своей группы, помни, меньше чем по тройне идти, какой коридор, орел или решка?» Серега, парень из второй группы, подкидывал на ладони российский рубль. «Давай, орла, какая разница, куда идти, все равно нужно проверить коридоры». Получив команду поворачивать в правый, мы двинулись вперед. «Настя, Антон!» — громко крикнул Руслан. Он ехал в последней группе машин, какой-то физик из Минска. Из нашей первой группы больше никто короткую спичку не вытащил, так что в лагере остались и братья-братки, и Артемьев. «Ау! Тон-тон-тон-у!» — запрыгало впереди эхо. Где-то слева раздалась автоматная очередь. «Что еще?» «Не беспокойтесь, змеюку застрелили, поосторожнее». «О, рация пока жива, надолго ли?» Вот и мы остались втроем, каменные своды почти сомкнулись над головой, под ногами хрустел крупный щебень, обкатанный весенними паводками, было жарко и сухо, ни одного растения и мелкие следы под ногами на песчаном участке. «Малик, Руслан, смотрите». Я присел на корточки перед следом небольшой кроссовки. Сухо, только отпечаток, не разобрать деталей, но вряд ли здесь за последние годы так часто ходили дети. Похоже, они, впереди, под практически сомкнутым сводом, стало темно, я включил фонарь, осветил каменный коридор, мало ли, здесь всякие твари водятся, шагнул вперед и ощутил под ногой что-то упругое и сильное, а потом меня здорово хватанули за ногу ниже колена. «А, твою мать!» Я шарахнул очередью в уползающую змею потрясающей расцветки с настолько отличной маскировкой, что, пока не наступил, не увидел, Малик добавил из своего акмпа скрутившейся в клубок твари, гулко запрыгало эхо, взвизгнули рикошеты, суховато прозвенели, простучали по камням стальные гильзы, на скалах остались отметины от пуль. Руслан стоял с отвалившейся челюстью, не привык еще человек вот так свободно стрелять. Встретившись с неприятностью, мы тоже не привыкли, но нам уже пришлось пострелять. Да и охотниками были оба еще в том мире, змея затихла, только кончик хвоста еще конвульсировал. «Ты как?» Малик повернулся ко мне. Я разглядывал струйки яда на юфтевом голенище сапога. Какое счастье, что обул именно сапоги, они мне жизнь спасли. Как-как, чуть не помер от страха, мать ее, земноводную. Я сел на пыльный горячий валун и попытался отдышаться. Это присмыкающееся. Руслан отошел от шока, сильно потер руками лицо. Я так испугался, парни, что даже про карабин забыл. Ничего, я испугался еще больше, а Вовка вон вообще бледный. Страх, это хорошо, это значит, что мы еще живы. Малик заменил магазин в автомате, я тоже вытащил початый и вставил замотанную скотчем спарку. Из горловины второго, левого магазина выглядывали патроны. Мы пошли дальше. «Антон, Настя!» – заорал я в расширившийся коридор ущелья. «А!» – издеваясь, повторило эхо. «Погоди, смотри, дерево, давай длинных палок нарежем, будем траву впереди шебуршить, может, спугнем этих тварей, сейчас!» Малик вытащил из рюкзака топорик и осторожно подошел к высокому, изо всех сил тянущемуся к свету дереву, срубил по длинной ветви толщиной сантиметров 3, обтесал сучки и протянул их нам, дальше шли, тыкая палками в подозрительные места, ткнув очередной раз, я на самом деле спугнул змеюку не меньше первой, так же хорошо замаскировавшуюся, на кого они здесь охотятся, друг на друга, что ли? Словно отвечая на мой молчаливый вопрос, из-за угла выскочили местные пищухи, или как их там, небольшие такие грызуны размером с кролика, видимо, здесь трава и вода недалеко. Стой, смотри, след. Пара мелких камушков была сдвинута с места, чуть дальше виднелся еще один отпечаток. «Настя, Антон!» – закричал Руслан, сложив руки лодочкой. «Он-он!» – уже привычно ответило эхо, и внезапно раздался звук стукнувших друг о друга камней, переглянувшись. Мы с Маликом взялись за автоматы, поймали Руслана за пояс. Куда рванул? Это тебе не Минск, это новая земля, иди сзади, прикрывай тыл. Мы с Маликом осторожно пошли вглубь расширяющегося ущелья. Впереди открылась освещенная солнцем замечательная маленькая долинка, небольшой водопад с маленьким озерцом, ручеек, убегающий в соседний коридор, и справа от нас, дети, сидящие на скальном выступе метрах в 10 над землей, а еще, небольшая-большая гиена под ними, вздыбленная шерсть, оскаленные зубы, рвущие землю лапы, гиена бросилась на нас, блин, страшно как, аж спина холодным потом покрылась, в такую-то жару. Акм срубил зверюгу длинными очередями, слишком уж мы близко оказались, чтобы патроны беречь, Малик стрелял в морду зверя, старался выбить глаза и зубы, гиена упала на подрубленное очередью плечо, попыталась встать, но получила в морду уже с двух сторон, я заменил полностью расстрелянную спарку магазинов, рванул рукоять затвора, взял гиену на мушку, но не стал стрелять, рядом менял рожок Малик, а Руслан только-только снял карабин с предохранителя и неуклюже направил его на дохлую зверюгу, да уж, по сравнению с ним мы просто два Рэмбо. Но что взять с белобилетника? Держа указательный палец на предохранительной скобе, я медленно подошел к расслабляющейся туше, уши не прижаты, травинки возле пасти не шевелятся, возле паха растекается лужа, но на всякий случай выстрелил за ухо, голова зверюки дернулась, но сама она не пошевелилась. Готово, заметил я, поворачиваясь к мужикам. Малик левой рукой направил ствол карабина Руслана в небо. «Руслан, ты бы поставил свой СКС на предохранитель, а? Пошли к детям, снимать их надо, и как они туда забрались?» Пришлось залезть на скалу и спускать детвору на веревке, опираясь на небольшой выступ носком сапога, я спускал вниз детей, слушая указания Малика, принимающего детишек внизу. Руслан принимал их уже от него и опускал с невысокого карниза на землю, сняв детей, я медленно и осторожно спустился сам, это было посложнее, чем залезть, а навернуться с 6 метров на каменюке удовольствие ниже среднего, забрал автомат, с облегчением повесил его через плечо, как-то безопаснее себя с ним сейчас чувствовал, смотал пеньковую веревку, положил в рюкзак. «Ну что, ракету. Малик, доставай свою зеленую, запустим парочку. Пусть знают, что детей нашли. Я вытащил из-под сумка зеленую, подождал, пока Малик встанет рядом со мной с цилиндром в руке. На три, раз, два, три. И мы выпустили две ярко-зеленые звезды вверх, оставляя дымный след. Они описали горящую дугу и погасли. Интересно, увидели их? Детишки, вы как, идти можете? Тогда давайте, берите Руслана за руки и следуйте за нами, пора к своим возвращаться, волнуются. Мы обошли гиену и вернулись в ущелье. Пока шли к нашей развилке, попытались узнать, как дети умудрились сбежать, но толком ничего не выяснили. Мальчишка сорвал голос, а девочка была здорово напугана и отвечала односложно, да и нет. Малик шел чуть впереди и шебуршил траву и темные участки палкой, распугивая мелкую живность. «Погоди, попробуем с парнями связаться». Я вытащил Моторолу, на удивление, Серега отозвался практически сразу. Как оказалось, наши ракеты они не видели, но приняли радиосообщение и теперь шли к выходу, так что мы подождали их и уже вместе направились к машинам по каменному лабиринту. Если бы не наши стрелки, заблудиться на развилках можно было бы свободно, а так шли в направлении, обратном указанному стрелками, и приветствовали присоединяющиеся тройки. Из ущелья вышли уже довольно веселой и большой компанией. Мать, увидев сына с дочерью, сначала кинулась с плачем обнимать детей, а потом с ревом принялась лупить сына, Малика. Когда он попытался оттянуть женщину от ребенка, полоснула ногтями по лицу и кинулась выцарапывать глаза, ее едва за руки успели схватить, женщина довольно долго вырывалась. Я уже за свое лицо беспокоиться начал, но тут дядя Миша вылил на нее ведро ледяной воды из ручья и нас еще при этом окатил. «Все, отпустите, пожалуйста», мокрая как мышь женщина устало опустилась на грязную землю, к ней кинулся сын, обнял ее за плечи. Тогда женщина обняла его и потихоньку подошедшую дочь и немного так посидела, а потом встала, подошла к опасливо попятившемуся Малику, который прижимал к царапинам марлевый тампон. «Извините меня, Бога ради, и спасибо вам огромное! Вам всем спасибо, мужчины!» Женщина поклонилась и пошла к автобусу, придерживая детей за плечи и что-то им выговаривая, а ведь она совсем молодая, лет 28-30, не больше, и мужа нет, вдова, что ли. Так, мужики, отдыхать некогда, и так на 4 с лишним часа задержались, по машинам. Семен Семенович бодро забегал по лагерю, организовывая выезд, и чего гонит, нет бы дневку организовать, устали же, недовольно пробурчал я, идя к своему грузовику. Шагающая рядом Олеся согласно кивнула. Примета такая, дядя Вова, нельзя две ночевки на одном месте делать, плохо это. Олег забросил рюкзачок в кабину. Если хотите, могу я грузовик вести, я умею. Нет, спасибо, справлюсь, Олеся, пока. Я поцеловал девушку, проверил крепеж казана, очага и палатки в кузове, братья постарались, пока я в ущелье бродил, и полез в кабину. Закрепил автомат под потолком, вытащил магазины из разгрузки, достал из сумки патроны и начал набивать. Время пока еще было, грузовики с пулеметчиками только-только заводиться стали. Пока это они из долины выйдут, вообще-то нужно еще пяток магазинов прикупить. Именно для путешествий, пусть лежат в дороге снаряженные, в отдельной сумке. И хоть одну банку 75-ку от РПК тоже нужно приобрести для таких случаев, как сегодня, буду первой ее в автомат ставить. По радио началась перекличка, проверяли готовность, я тоже завелся, пару раз газанул, прислушиваясь к работе дизеля, доложился в свою очередь Семену Семеновичу и вскоре выехал вслед за Олесиным прицепом. Начинался новый переход, шли почти до темноты. Встали на ночевку на плоской вершине холма, с которого далеко просматривалась саванна, воды не было, пришлось обойтись без мытья, а из-за усталости и без готовки, просто открыли банки с техасской тушеной говядиной и пачки с галетами, Ну и в чайнике заварили смесь из сушеных персиков, апельсинов и еще каких-то фруктов с травами, так и было написано на большой упаковке. Фруктово-травяная смесь, наша, московского производства, обалденно душистая и вкусная штука. Глава 6, суверенная территория Техас, город Алама, 22-й год, 36-й день 9 месяца. На тумбочке противно гудел и вибрировал мой старый мобильник, но до чего неохота было вставать и выключать его, так хорошо спалось. Вова, ну пристукни ты крикуна. Такой сон был. Олеся, как рыжая кошка, потянулась на кровати, тонкая ночнушка обрисовала фигурку, заставила забыть про сон, но девушка начала отбрыкиваться. Нет, хватит, нужно собираться. Она встала и на пороге показала мне язык. Да, нужно вставать, скоро выезжать. В Алама въехали в пятницу днем, поставили машины на охраняемую стоянку и пошли в гостиницу. Городок оказался довольно большим, гостиниц хватало, и совсем недорогих, тоже. Мы с Олесей сняли неплохой номер с кондиционером у жизнерадостной толстухи в безразмерной майке, смыли с себя пыль дорог и отправились гулять по городу. Но только вышли из номера и спустились вниз, как получили от толстухи замечание. Оказывается, в Алама не принято ходить без пистолета на поясе, неприлично. Могли даже не пустить в хороший ресторан, а в салон точно не пустили бы. Мужчин, по крайней мере, пришлось мне подниматься в номер, надевать пистолет, причем я пожалел, что не взял из грузовика ТТ в кожаной кобуре. Таурас в нейлоне смотрелся скромно. Ну ладно, сойдет. Мы долго бродили по городу, поужинали в салуне острым фасолевым супом, запили его местным виски, Олеся-то со Светланой только пригубили, а мы с Маляком уговорили пол-литровую бутылку, неплохо пошло. Кстати, потом встретились с ребятишками-циркачами, и Анжелка пригласила нас с ними в какой-то клуб, где танцевали ковбойские танцы, выстроившись в рядки, притопывая и прихлопывая. Мы тоже попробовали, и вскоре у нас стало получаться, неплохо и весело провели время под музыку небольшого ансамбля, состоящего из двух гитар, банджо, скрипки и барабана. Молоденькая девчушка-солистка пела с явным удовольствием, чисто и звонко, так что в отель мы вернулись уже за полночь и занялись любимым делом миллионов, а утром спали до 10 часов, после чего я уже не мог валяться. Чмокнул в носик сонную Олесю, оделся и ушел искать оружейный магазин. Если уж решил купить магазины для калаша, то не стоит откладывать. На улице столкнулся с Коляном и Толиком, они явно поджидали меня возле гостиницы, потому что встали при моем появлении с небольшого заборчика возле витрины напротив и подошли. «Доброе утро, парни, чем могу быть полезен?» «Доброе утро, Володя, можем поговорить. Тут в салуне пиво неплохое, угощаем». Колян кивнул на двустворчатые двери заведения дальше по улице. «Я не против, но мне сначала в оружейный нужно, магазины для калаша купить, если хотите, пошли вместе, потом пивка попьем и поговорим». Я направился в примеченный вчера оружейный магазин Сэма, вроде правильно перевел, братья пошли со мной, переговариваясь между собой о том, что неплохо заменить непривычную М16 на родной Калашников. Вскоре я толкнул дверь этого заведения, вошел в пропахшую оружейным маслом, кожей, пластиком и металлом комнату с широкими стеклянными окнами, поздоровавшись по-английски с хозяином, дальше не стал ломать язык, а просто достал пустой магазин из заднего кармана, положил на стол и показал раскрытую пятерню. Хозяин кивнул, полез под стол, достал коробку с разномастными магазинами от автоматов Калашникова десятка различных стран и производств. Пока я выбирал, Колян попытался договориться об обмене М16 на АКМ болгарского производства, тыкал пальцем в автомат и повторял: «Чейнш, Сэм, хозяин». На груди небольшая пластиковая табличка с именем, терпел некоторое время, потом достал блокнот и ручку, положил на стол и кивнул на бумагу. Колян и Толик почесали в затылке, потом приблизительно нарисовали М16 и АКМ и надписали их, начертили стрелку от винтовки к автомату, Сэм понятливо кивнул, пожимал протянутые ладони. «Так, Володь, мы мигом, подождешь». И братья рванули из магазина, оставив меня разбираться в трофеях. Когда я отобрал пяток тридцаток и две 70-патронные банки от РПК, дверь снова открылась, и запыхавшиеся братки торжественно выложили на стол винтовки из оружейных сумок. Хозяин долго крутил разобранные винтовки, пересчитал патроны, проверил магазины, потом достал два АК-74 из подсобки, положил на витрину и вопросительно посмотрел на братьев. Те начали крутить автоматы, 74-е были со слегка потертым воронением, немного пошарпанными ложами, но в целом очень и очень неплохие. Хозяин выложил на прилавок пронумерованные мишени, толкнул их к автоматам, показал на поставленный на прикладе маркером номер. «Смотри, он их отстреливал. Интересно, на сколько метров?» — поинтересовался Толик, вертя кучно издырявленную мишень. Сэм, видимо, догадался и написал на бумажке. «100. На 100 метров, наверное. Как думаешь, пойдет?» Братья уже не выпускали калаши из рук. Тем временем Сэм выложил на прилавок магазины и начал отсчитывать патроны. Закончив все это, он стребовал с братьев по сотне ЭКЮ доплаты и убрал винтовки с принадлежностями в подсобку. Я тоже рассчитался за магазины, отдал 150 и пошел с ребятами в салон. «Так, парни, только на долгий разговор не рассчитывайте, иначе меня девушка потеряет. Вы о чем хотели потолковать?» Братья переглянулись, потом Толик сказал: «Володя, мы слышали, ты убил по дороге трех бандитов, тебя долго мурыжили». «Да нет, приехал патруль, зафиксировал следы, оттащил бандитов в саванну гиенам на съедение, и все, мне отдали их имущество и выплатили премию. А что?» Я присосался к бокалу, выпил половину пива и поставил оставшееся на кружок из каких-то листьев, взял кусочек провяленной антилопы, бросил в рот. Братья переглянулись, подумали, потом Колян сказал: «Володь, тут такое дело, нас из Новой Одессы вызвали, в каких-то разборках поучаствовать, нам-то все равно было, куда линять, заморались дома, и здорово, потому решили перебраться, продали все, что было, и рванули сюда, а здесь увидели, что все поголовно ходят вооруженными, прослышали, что за бандитов, убитых во время разбоя, премии платят, что простых людей власти не гноят за самооборону, и решили начать жить с чистого листа. Мы с братом закончили сучок по специальности механизатор широкого профиля, руками работать умеем, возьмете нас с Маляком в бригаду. Не подведем, серьезно говорим». Я чуть пивом не поперхнулся. «Ладно», — Толик по спине постучал. «Я не против, но надо Маляка спросить, да и кто его знает, что в русских землях произойдет. Но я буду рад, вы вроде ребята серьезные, давайте вечерком сегодня встретимся и обговорим все лады. Все равно пить мы много уже не будем, завтра в дорогу. Ладно, ребята, я к своей зазнобе, а вон вроде ваши появились». Я кивнул на вышедших на улицу сестер Артемьевых. «Интересно, вроде совсем разные сестры и братья встретились, а общий язык нашли и друг другу нравится. Это не зазнобы пока, Володь, это хорошие знакомые, да и малолетки они совсем, просто славные девчонки, но с ними интересно, да и другие они, в другом мире росли, так что мы вроде как опытом обмениваемся. Слушай, прихвати наши сумки, будь другом. Пока, до вечера». И братья свалили на улицу, оплатив счет и оставив меня со своим стреляющим железом. Лентяй и раздолбай, свое оружие бросили. «Ладно, я свой, но все равно балбесы», — проворчал, поднимая две сумки с автоматами, попрощался с хозяйкой салуна и понес оружие в отель. Выйдя наружу через знакомую по фильмам вестернам распашную дверь с полукруглым вырезом, невольно прищурился. Денек обещал быть солнечным и жарким. Впрочем, утро уже практически кончилось, время шло к 12. Хотя нет, здесь полдень в 15 часов. В отеле я положил сумки с автоматами в сейф, забрал номерки и поднялся к себе. Олеся сидела за телевизором, пила кофе и ела булочку. Повернувшись ко мне, Она спросила: «Ты куда пропал?» «Вышел, и нет тебя, не знаю, что и думать. С хозяйкой небось заигрывал, она такая аппетитная». «Ага, одного знакомого армянина здесь нет, он бы на нее сразу запал. Обожает обширных женщин, прямо без ума от них». Я положил автоматные магазины на столик. Подошел к девушке, поцеловал ее в охотно подставленную шею. «Завтракаешь?»